Шаг восьмой. Окажись участницей явно кривобокого любовного треугольника. Я уставилась на Уэса. Он посмотрел на меня и подмигнул. Меня передёрнуло. «У тебя ничего не выйдет, дружок. Даже не начинай». Он отпустил руль и стиснул мою руку. Я вырвала ее и шлепнула его по руке. «Не заставляй меня пожалеть об этом, засранец. Будешь вставлять мне палки в колеса, уничтожу всех, кто тебе дорог». Он поправил волосы и продолжил усмехаться. Эта усмешка погубила уже тысячи девичьих сердец в старшей школе Монте-Висто. «Вообще-то я сейчас делаю тебе одолжение, и все это во имя твоей безумной любви, какой ее показывают в корейских сериалах». Это была правда. Мы вместе, как влюбленные, ехали на вечеринку. Накануне, проходя мимо Люки на перемене, я спросила, собирается ли он туда, и он ответил. «Да, зайду посмотреть, что творится на ваших секс-вечеринках». Итак, Уэс будет исполнять роль другого парня, вторую главную роль на восьмой стадии плана. Окажись участницей явно кривобокого любовного треугольника. Мне все еще не удалось ничего выяснить насчет нежелания Люки заводить подружку, но я надеялась, что ревность заставит его пересмотреть свою позицию. Уэс был замечательным кандидатом на роль любовника. Вполне привлекательный, чтобы соперничать с Люкой, и к тому же хороший актер. А актерский талант ему обязательно понадобится. Нам предстояло убедить не только Люку, но и всех остальных на этой вечеринке, что мы нравимся друг другу. «Так, правила на сегодня», — начала я. «Остынь, Дес, ты мне уже перечислила эти дурацкие правила». «Но одно ты успел нарушить, поэтому я повторю», — продолжила я, глядя, не отрываясь на его руку, ползшую ко мне. «Значит так, мы встречаемся тайно и не должны этого показывать». «Достаточно просто намекнуть, и тогда посмотрим, удастся ли заставить Вон Бина ревновать». Вон Бин — кодовое имя Люки и самого красивого корейского актера. Я толкнула Уэса. «Разрешается только флиртовать, никаких сексуальных прикосновений. Следуй этим правилам, дружок». Он наклонился вперед и потянулся к моим волосам. «Заметана, подруга. Флиртуем, но не встречаемся, это я понял». Он слегка дернул меня за волосы, за что получил щелчок по лбу, как это бывает в корейских сериалах. «Если придется, можно делать только то, что показывают в фильмах для детей до 13 лет». Я дала ему распечатанную памятку участника любовного треугольника. Уэс покосился на нее. «Почему разными цветами?» «Некоторые правила выделены цветом, чтобы подчеркнуть их важность. Сверху пояснение». Уэс мял лист бумаги и отбросил его на заднее сиденье. У меня челюсть отвисла. «Эй, я столько времени на это потратила!» «Я спасаю тебя от тебя самой. Понимаю, ты следуешь этому плану, составленному по каким-то сериалам, и думаешь, что вывела новые закономерности. Но поверь мне, Уэсу Мэнсору не нужен никакой список». Я хотела поспорить, но это была правда. Мы приехали к огромному дому Гвен Паркер, стоящему на берегу моря. Из него открывался прекрасный вид на пристань с яхтами, украшенную гирляндами и сверкающих лампочек. Гвен — лидер танцевальной группы, а ее отец — кинопродюсер. Каждый год она устраивала потрясающую романтическую вечеринку, на которую собиралась вся школа. Иными словами, подходящее место, чтобы подцепить себе парня или девушку. Вот почему Люка назвал это место секс-вечеринкой. Здоровые развлечения в духе старшей школы. Тут даже были комнаты, чтобы покрутить бутылочку и сыграть в 7 минут в раю. Примечание. 7 минут в раю. Подростковая игра для вечеринок. Двое молодых людей, которых выбирают разными способами, в частности, с помощью крутящейся бутылки, уединяются в чулане или любом другом замкнутом тесном месте и делают, что хотят, в течение 7 минут. Рекомендовалось приходить в красном, то ли в честь праздника, то ли для создания атмосферы распущенности. Но не все ходили туда искать себе партнеров. Там было много алкоголя и фривольных танцев. Я никогда раньше там не бывала, но слышала чудовищные подробности от Уэса и Фионы. Разглядывая лестницу перед парадным входом, усыпанную красным конфетти, я глубоко вздохнула. «Ты сможешь. Сегодня никаких вливалов. Ты героиня корейского сериала, и тебе предстоит большая любовь». Перед самой дверью я остановила Уэса. «Эй, погоди секунду». Я достала колпак Санта-Клауса. «Это еще для чего?» Я нахлобучила колпак ему на голову и поправила, чтобы он хорошо сидел. Затем достала еще один и надела сама. «Это чтобы было ясно, что мы вместе?» — отрезала я. «Всю прическу мне испортила», — проворчал Уэс. Войдя в дом, мы повесили на вешалку свои куртки и стали пробираться сквозь толпы пьющих и танцующих. Я нервничала и инстинктивно старалась держаться поближе к Уэсу. Уровень гормонов у собравшихся просто зашкаливал. «Неужели здесь все, кроме меня, уже занимаются сексом? Боже!» И тут мне пришло в голову, что если Люка здесь, чтобы кого-нибудь подцепить? А вдруг он пришел с Вайолет? Но ведь он не хотел заводить себе подружку. Хотя подцепить кого-нибудь не значит завести подружку. Я покачала головой. Не хотелось бы узнать, что Люка кого-то себе нашел, кого-то, кроме меня. От этой мысли у меня скрутило живот. «Эй, любовнички!» — послышался сзади женский голос. Повернувшись, я увидела Фиону и ее сегодняшнюю подружку, Лесли Колберт. Каждый год за Фионой выстраивалась очередь из девочек. Иногда это были классические плохие девчонки, с которыми она демонстративно обнималась на переменах в школе. А порой — красивые неформалки из ансамбля, исполнявшие ей серенады со сцены и аккомпанировавшие себе на гитаре. В этом году это была Лесли, возглавлявшая группу поддержки. Довольно странная пара, подумайте вы, пока не увидите их вместе. От красоты этих творений господних можно ослепнуть. Фиона была в облегающем черном топе с открытой спиной и широких черных брюках с высокой талией. Красные волосы она распрямила и собрала на макушке в конский хвост, а губы намазала помадой рубинового цвета. Лесли была в красном верхе от бикини. «Слушай, я потрясена. Как думаешь, здесь действительно занимаются этим?» — шепотом спросила я. Фиона только отмахнулась. «У нас тут есть дело поважней. Угадай, кого я только что видела?» Я шумом втянула в себя воздух. «Вон Бина?» «Именно». Я посмотрела по сторонам, но в полумраке едва различала какие-то силуэты. Фиона схватила меня за руку. «Не ищи его так заметно, Дэс. Он в компании с ребятами из художественной студии, включая эту задницу с фиолетовыми волосами». Фиона никогда не стеснялась в выражениях. Я нахмурилась. «Они что же, вместе приехали?» Я старалась осматриваться как можно менее заметно и, наконец, увидела Люку. Его волосы были идеально уложены под красной шапочкой. Чертовски красив. Вот так я всегда и буду себя чувствовать, глядя на этого парня. Я притянула Уэса поближе к себе. «Вон Бин здесь», — тихо сказала я. Уэс сразу оглянулся. «Стой, не оглядывайся. Ты ведь и так понимаешь, кого я имею в виду?» Он поднял брови. Я вытянула вперед кулак и воскликнула. «Файтин!» Уэс, не понимая, уставился на меня. Я закатила глаза. «Это по-корейски значит «давай сделаем это». Он усмехнулся и стукнул по моему кулаку своим. «Понял. Файтин». Я снова посмотрела на Люку. Он направлялся на второй этаж с Вайолет и Кассиди. «Вон Бин поднимается наверх. Идем за ним». Я схватила Уэса за руку и потащила на второй этаж, краем глаза заметив, как Люка со своими спутницами проскользнул в комнату, на двери которой была табличка с ангельскими крыльями и надписью «7 минут в раю». «Какого чёрта? Зачем это они пошли туда, да еще и втроем?» Я уставилась на дверь. «Ну что ж. Сейчас или никогда?» «Готов провести 7 минут в раю?» — спросила я Уэса. Он так высоко поднял брови, что те частично скрылись под челкой. «Ты серьезно? «Да, давай». Взяв Уэса за руку, я потащила его к двери. «Дэзи, не хочу порочить твою репутацию!» — запротестовал он. Я не ответила и на секунду, остановившись перед дверью, распахнула ее. Мы оказались в большой спальне, возможно, принадлежащей хозяевам дома. Здесь было много народу. Дорожка из розовых лепестков вела к двойным дверям с надписью «Рай». На моих глазах оттуда выскользнула одна пара и вошла другая. Все остальные непринужденно толпились, как будто это вполне нормально — находиться так близко к людям, занимающимся любовью. Люка, Вайолет и Кассиди тоже делали вид, будто все это в порядке вещей. Мне требовалось выяснить, зачем они сюда пришли. Но сначала предстояло отыграть свой номер. Представьте себе Иоганн Шинесхиллера на пресс-конференции, когда она сбрасывает пальто, под которым у нее потрясающее красное платье. Главный герой, такой же красавчик, не мог поверить своим глазам. И вот, когда Люка обернулся и посмотрел на нас, я постояла пару секунд, позволяя ему оценить мое кружевное красное платье и черные сапожки. А затем, начиная краснеть и понимая, что вот-вот потеряю решимость, направилась в его сторону. «Привет. Что это вы, ребята, здесь делаете?» Я стремительно теряла очки от того, что так явно лезла не в свое дело. У меня за спиной сокрушенно вздохнул Уэс. Кассиди, как мне показалось, смутилась. «Мы хотели посмотреть, «Хотели посмотреть, кто эти сексуально озабоченные козлы, которые сюда заходят?» Усмехаясь, договорила за нее Вайолет. Уэс положил руку мне на плечо. «Давай хорошенько осмотримся, сестренка», — шепнул он и потянул меня к дверям рая. Это произошло так быстро, что я даже не успела понять реакцию Люки. «Какого чёрта, Уэс?» — прошептала я. Он стиснул мне руку ниже локтя. «Я спасаю тебя, Десс. Идем. Когда мы оказались у дверей, нам навстречу вышла хохочущая пара. «Повеселитесь», — хихикая сказала девушка, проходя мимо. Я притянула к себе Уэса и прошептала. «Он смотрит?» «Не знаю», — последовал ответ. «Главное, что я смотрю на тебя». «Правильно делаешь», — ответила я. Взвинченное состояние не позволяло мне обернуться, поэтому я просто открыла дверь, и мы с Уэсом вошли в огромный платяной шкаф со свечами. Тихо играла запись ансамбля «Шадей». Уэс засмеялся, но я закрыла ему ладонями рот. «Надо, чтобы было правдоподобно», — прошептала я. «Так что будем делать? Просто посидим?» — спросил он, устраиваясь на подушках, разбросанных на полу. Я оттолкнула свисавшие костюмы и села рядом с ним. «Да, отдохнем немного». Я смотрела на стоявшие передо мной в ряд женские туфли, как вдруг меня охватило странное чувство. Я повернула голову и увидела, что Уэс как-то странно смотрит на меня. «Что?» Он подвинулся ближе. «Может, воспользуемся этой возможностью и сделаем еще один шаг для упрочнения нашей дружбы?» Я дала ему легкий подзатыльник, и он согласно кивнул. «Ну, попробовать стоило». Мы оба достали телефоны и принялись в них копаться. Через несколько минут в дверь постучали. «Эй, любовнички, выбирайтесь оттуда, ваши 7 минут истекли». Я вздрогнула и поднялась с места, но Уэс остановил меня, не дав открыть дверь. Он положил руки мне на плечи, внимательно посмотрел на лицо и стал взъерошивать мне волосы. «Эй!» Я потянулась, чтобы привести прическу в порядок, но он оттолкнул мои руки. «Хочешь выглядеть, как будто целовалась, или как?» «Да, верно». Я стерла с губ помаду. Уэс одобрительно кивнул. Я сделала глубокий вдох и открыла дверь. «Ого! Это вы, ребята?» На нас в ужасе смотрел мой секретарь школьного правления, низкорослый и накачанный первокурсник Юджин Адамс. Я оттолкнула его в сторону и посмотрела по сторонам, ища Люку. Его и след простыл. «Чёрт! Идем отсюда!» Пробормотала я, Уэс поплелся за мной, пытаясь подобрать слова утешения. «Эй, может, он увидел нас и в припадке ревности ушел из комнаты?» «Да, верно», — мрачно ответила я, чувствуя себя побежденной. Мне хотелось поскорее вернуться домой, но с верхней площадки лестницы я заметила в прихожей Люку, точнее, его красную шапочку в толпе. Он поднял голову, и наши глаза встретились. Сердце снова заколотилось, и тут Уэс притянул меня к себе и, почти касаясь губами уха, шепнул. «Я вижу его, Десс». Я вздрогнула. «Что ты?» Но не успела я договорить, как мой каблук соскользнул со ступеньки, на которой я стояла. Я вцепилась в Уэса, и мы столкнулись головами. А затем он потерял равновесие и стал падать спиной на лестницу, держа меня за руку. Пока мы падали, моя душа словно вышла из тела. Из безопасного расстояния наблюдала эту сцену, покачивая головой и уплетая кукурузные хлопья. Но прежде чем мы рухнули на ступеньки, Уэс сумел одной рукой ухватиться за перила, другой — по-прежнему держа меня. Я обеими руками схватилась за него, уперлась ногой в стену, и мы, наконец, остановились. В какие-то доли секунды я поняла, как круто мы это сделали. Потом услышала аханье окружающих и смех. Я сжалась и посмотрела на Уэса. «О, Господи!» — пробормотал он, отпуская меня и снимая с себя колпак Санта-Клауса. «Как, черт возьми, тебе удалось испортить фальшивое свидание?» «Это у меня дар такой», — прошептала я в ответ. Уэс потянулся, чтобы помочь мне встать, но в это время кто-то схватил меня за руку. Повернувшись, я увидела улыбающегося Люку. «Спасибо. Только ради того, чтобы посмотреть ваш номер, и стоило прийти на эту мерзкую вечеринку». Едва сдерживая смех, сказал он, помогая мне встать и спуститься по лестнице. «Всегда пожалуйста», — сухо ответила я, откинув с лица прядь волос. Случившееся явно его позабавило, из чего было ясно, что он нисколько не ревнует. План провалился. «Мне надо привести себя в порядок», — кивнула я Уэсу. Вокруг него уже хлопотали девушки. Не обращая внимания на Люку, полное негодование, я прошла по коридору. Моя злость была настолько сильна, что вытеснила чувство неловкости. В ванной я бросила колпак Санта-Клауса в мусорное ведро, пригладила волосы и сполоснула лицо холодной водой. Потом, выйдя в коридор, решила собраться с мыслями и села на скамейку возле огромной пальмы в горшке. Ее листья щекотали лицо, и я, глядя в большое зеркало в золочёной раме напротив, пыталась оттолкнуть их. Мне было не по себе. В голове крутили слова Уэса о том, что вся эта затея — мерзость. Может, пришло время признать, что моя теория и правда обречена на провал? Выходит, в жизни Дейзи Ли появится первая опровергнутая гипотеза? При этой мысли я содрогнулась. «На что ты там смотришь?» При звуках этого голоса я тут же забыла о своих тревогах. В коридоре стоял Люка, шапочка сдвинута на затылок, густые волосы взъерошены. «Ты под кайфом?» — спросил он с неподдельным любопытством. «Нет, боже, не все же на вечеринках курят джангу!» Он посмотрел на меня, слегка приоткрыв рот. «Что ты сейчас сказала?» Я встала, пытаясь уйти от его пристальных глаз, подошла к зеркалу и поправила волосы. Там я по-прежнему видела изучающий взгляд. «Дай-ка попробую угадать, это ты, такой харизматичный и свободный от предрассудков, наверняка любишь джангу!» — хмыкнула я. «Ты только что?» — сказал он, не справляясь со смехом. В коридор вышли две девушки, посмотрели на Люку, потом на меня. Я запрокинула голову, засмеялась вместе с ним и помахала им рукой. Когда они скрылись в ванной, я прошептала. «Что я только что?» Я понимала, что он надо мной смеется, но не понимала, почему. Прежде чем он успел ответить, кто-то схватил меня за талию. «Как делишки, Дес?» — шепнул Уэс почти в самое ухо. Люка указал на меня. «Она только что назвала траву джанго!» И снова захохотал. Я в смущении повернулась к Уэсу, но одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы испугаться, что все снова пошло не по плану. Знакомый страх. Уэс усмехнулся. «О да, это именно то, о чем ты подумала». Я стукнула его кулаком по руке. «Что ты хочешь сказать?» Он прикусил нижнюю губу. Я снова стукнула его по руке так, что он поморщился. «Ладно, Дес, как бы это объяснить? Фиона и я позволяли тебе говорить слово «джанго» годами. На самом же деле слово, которое ты пытаешься сказать по своему девственному неведению, звучит как «ганджа». Я не сразу поняла. И вдруг до меня дошло. «Как? И вы меня ни разу не поправили?» Он засмеялся. «Нет». «Джанго?» Помимо своей воли, я, смеясь, фыркнула. Лес сцепил руки и девичьим голосом произнес, особенно выделяя это слово. «Опять курите джангу, мальчики? Как это скучно! Увидимся, когда накуритесь, джанги!» Когда он произносил эти фразы, мы уже так смеялись, что чуть ли не сжимали друг друга в объятиях. Тут я спохватилась и заметила, что Люка смотрит на нас со странным выражением лица. Уэс многозначительно взглянул на меня. «Ты такая милая глупышка, что просто невыносима!» Мои щеки порозовели, несмотря на грубость этих слов. На мгновение мне стало жаль бедных девушек, которые влюблялись в Уэса. Он был действительно хорош. Я знала, что мы притворяемся, но все же на секунду почувствовала себя особенной. Особенной и очень жалкой. Когда я посмотрела на Люку, тот уже собирался уходить. «Наверное, я вас оставлю, ребята. Пока». Сухо бросил он. «О боже, получилось! Он приревновал!» «Чего ты ждешь? Удивился Уэс, выразительно глядя вслед уходящему Люке. «Что, я зря старался?» Он указал на себя. «Падал с лестницы на глазах у всей школы, и все впустую? Какой у тебя следующий шаг по плану?» «А?» «Какой следующий шаг? Надо воспользоваться возможностью». Я раскрыла бумажник и вытащила из него план. «Хм, пункт номер 9. Попади в трудное положение». «Отлично, иди». Вес жестом указал на удаляющуюся фигуру моего возлюбленного. Я сунула план обратно в сумочку. «Не могу. Мне надо 2 дня на подготовку». «Придумай что-нибудь. Тебе выпадает такой шанс. Не упусти его». С этими словами Уэс толкнул меня вслед за Люкой. Участники вечеринки разбрелись по дому. Большинство ребят поднялись наверх. Так что я смогла заметить, как парень в красной шапочке выскользнул через заднюю дверь и последовала за ним. Он быстро прошел к деревьям на краю участка и скрылся среди них. Я торопливо шла следом. Куда он направляется? И что я скажу ему, если догоню? Я дошла до места, где он скрылся за деревьями, и стала вглядываться в темноту. На улице было холодно. Дрожа, я зябко потерла руки и уже думала вернуться в дом, как вдруг заметила какое-то движение возле пирса. Затем послышалось шипение, которое в зоопарке я приняла за змеиное. Следуя прямо на звук, я вышла из-под деревьев и оказалась напротив старого сарая, примыкавшего к закрытому магазину, где продавалась наживка. Там, с баллончиком аэрозольной краски в руке, стоял Люка.